Так-то раз и навсегда я объясню тебе свое отношение к усыновлению. Мне не нужен трехлетний ребенок с синдромом пьяного зачатия. Мне не нужен младенец с расшатанными нервами или с врожденным пристрастием к креку или свич. Мне не нужен ребенок, которого какой-то китайский рабочий на ферме выбросил на помойку, как гнилую дыню. И я не хочу ходить на групповую психотерапию, чтобы мне там объяснили, как тяжело нашему черному ребенку расти в привилегированной белой семье. Мне не нужен ребенок, чьи родители были религиозными фанатиками, или ребенок, чья мать была 15-летней кассиршей в местном супермаркете, а отец ее 48-летним боссом. Мне не нужен паршивый неудачник в качестве моего ребенка. Ну что, этих слов хватит? Теперь ты меня понимаешь? Полностью. Слезы опять побежали по ее лицу. Теперь я полностью тебя понимаю. Через какое-то время я снова открываю глаза, во рту у меня сухо, как в пустыне, а в висках стучит головная боль. Ребенок рядом со мной спит, по голым рукам бегают мурашки, моя тарелочка из-под кишью пуста. Я вызываю стюарда и прошу бутылку воды и одеяло. Я делаю глоток воды, разворачиваю одеяло и осторожно, стараясь не разбудить, укрывая им спящую девочку. Я собираюсь посмотреть на часы, но вовремя спохватываюсь. В моем возрасте трудно отказываться от привычек, но это все же возможно. В аэропорту Кеннеди сотрудница службы иммиграции извиняется, потому что сканер никак не хочет правильно считывать данные моего паспорта. Она хмурясь смотрит на экран и начинает вносить данные с клавиатуры одним пальцем. Я тру запястье, на котором носил часы, и испытываю раздражение из-за задержки. Мой американский мобильный и ноутбук остались вместе с остальным багажом в Москве, так что мне придется либо раздобыть где-то мелочи и найти в аэропорту работающий таксофон, либо подождать, пока я доберусь в Гарвардский клуб и уже оттуда позвонить Эмили. Электронные часы на стене показывают время и день недели. 23:15, суббота. Если на стоянке есть такси, и я не попаду в пробку среди ночи, я должен быть в своем номере до полуночи. Несмотря на все мое нетерпение, пожалуй, лучше все же подождать. Я беспокойно переминаюсь с ноги на ногу. Мне позарез нужен стакан ледяной кока-колы и горсть ибупрофена. После пересадки в Хитроу я выпил еще несколько порций лавгройк, и у меня такое чувство, будто внутри моего черепа перекатывается железный шарик, усаженный шипами. Девушка все еще печатает, близоруко поглядывая на мой паспорт. Было бы прекрасно, если бы правительство брало на работу тех, кто умеет печатать. Питер Тайлер. Двое полицейских в белых рубашках появляются у меня за спиной. Их золотые значки ослепительно сияют, а пистолеты в кобуре оттопыривают пиджаки. Тот, который стоит слева от меня, небрежно положил руку на рукоять черной железной дубинки, висящей у него на поясе. Да. Это я. У меня недоброе предчувствие. Вы не могли бы пройти с нами, сэр? Говорит полицейский справа от меня, показывая на бежевую дверь метрах в 15 от нас. Он старше. Седые волосы обрамляют лысую макушку. а через ремень перевешивается пивное брюшко. Зачем? Я размышляю. Обязан ли я подобным приемом Тиллинг, или он как-то связан с событиями в Москве? В любом случае, ничего хорошего. «Мы хотим задать вам несколько вопросов», — отвечает полицейский и забирает у девушки мой паспорт. Коп бегло просматривает документ, прежде чем засунуть его в карман. «Какие еще вопросы?» «Пожалуйста, сэр, не усложняйте нам работу». Люди из других очередей с любопытством глазеют на то, как меня уводят полицейские. Я нутром чую недоброе. Бежевая дверь выводит в широкий коридор с цементным полом и бледно-зелеными стенами. В одном месте, на высоте моей головы, штукатурка осыпалась, и на стене виднеется пятно засохшей крови. Лицом к стене, руки за спину, наклониться вперед, командует старший полицейский. «Вы меня арестовываете?» «Мы вас задерживаем». «Вы не можете меня задержать, не арестовывая, и не можете арестовывать, не объяснив мне за что. Так что либо скажите, почему я арестован, либо отпустите меня». «Вы хотите, чтобы мы сделали все по-плохому?» Равнодушно интересуется полицейский постарше. Молодой полицейский тут же шагает вперед. Дубинка уже у него в руке. «Нет!» Быстро отвечаю я, поворачиваясь к стене и наклоняясь вперед в неудобной позе. «Я буду сотрудничать, но я хочу позвонить своему адвокату». «Мы передадим это куда следует, сэр», — говорит старший полицейский. «Он обыскивает меня и надевает на меня наручники». Они сразу начинают неприятно давить мне на запястье. Ей-богу, я сожалею, что у меня такое похмелье, я просто не могу не бояться. Двое полицейских берут меня за локти и ведут к лифту. Мы спускаемся, проходим еще через несколько бледно-зеленых коридоров и заходим в комнату, облицованную белой плиткой. В комнате нет мебели, за исключением складного стола с коробкой хирургических перчаток, фонариком и парой проволочных корзин сверху. «Сейчас я сниму с вас наручники», — сообщает старший полицейский.